Но всякий раз построение падало, и Нинка барахталась в хаосе. Есть жизнь, есть судьба, и вишни сочные в эмалированном ведре, надо бы его обвязать, чтобы не рассыпались. И просторы есть, неохватные, текущие теплым воздухом за горизонт, и кто ты перед ними? Букашка трудолюбивая, зерно из колоста или камешек на обочине. Все есть, все пройдет. Нинка почти плакала. Дети вырастут, не оглянутся. Муж сопьется и присмиреет. Тело занеможет и запросит смерти. Буду бабушкой ходить с палочкой. Москвич мчался на закат. Алая марева стояла в небе зарей, розовые нивы волнились по обе стороны. Солнце, ничуть не утомленное очередным летним днем, светило пронзительно. И вся небесная, независимая от жизни и поступков людей, красота показалась Зубовой такой мудрой и высокой, что она не могла уже ни думать, ни страдать, ни мучиться, а лишь спокойно и устало смотрела на бегущую к далекой черте дорогу. Дерево. И дерево, и человек не помнят своего рождения. Была весна, летели птицы, шли облака, стаяли снега, пахло землей. Много с тех пор прошло лет, и весной опять же гостил у меня дядя Федор Иванович. «Знаешь, — говорил он мне, — приезжаю я сюда раз в год на Пасху. Ну, могилки оправить, все как положено. Ведь не из-за могилок, сукин сын, еду». Дядя уже порядочно выпил и рассказывал, всхлипывая. «Весной дурею совсем. Тянет понюхать землю, чернозем наш. Запах зовет страшно, голова кружится. Маша, жена, пихает пилюли, говорит, что авитаминоз. Фармацевтка. Слушай, какой к дяде интимно, доверительно, словно к другу, склоняется ко мне и вставляет в рассказ крепкое словцо. Авитаминоз. Я же мальчишкой бегал, помню грязь теплую, борозду, земля жир, семена, ячмень там, пшеница. Нет, ты понимаешь?» Дядя крепко вцепляется мне в плечо и продолжает со слезой в голосе, вкусно дыша водкой. «Сынов у меня нету. Дом продал на бревна, живу с Машей. Имею ли я право раз в год приехать, походить по своей земле, а?» Агрессивно возбуждается Федор Иванович. Беседа наша становится все более сбивчивой. Дядя пьет, уже не закусывая, и в конце концов забывается прямо за столом буйным, со всхрапами и злым бормотанием сном. Да, была весна. Я представляю, проклюнулся росток, огляделся, увидел, летят птицы, идут облака, стоит солнце. В детстве как-то мало думаешь о земле, о ее холмах, долинах, извивах, горизонтах. Тянет к небу, к растекающимся, непрорисованным весенним краскам. Бывают туманные тучи, самые загадочные, когда небесная жизнь видится мнимо доступной. За серыми густыми кудрями вот-вот откроется лицо иного мира —